Глава вторая. Рано выйти не удалось, сборы затянулись. «Вспоминайте, не забыли ли чего?» — сказал начальник. Он достал маленький чемоданчик с документами и вытащил из него бутылку спирта. «Энзе, давай на прощание!» Аникей сходил за стаканами и водой. Закусывали слипшейся карамелью. Недавно ящик с конфетами был залит водой. «Почту лучше всего сдать в селе. Вы будете проходить через Ольховку. Туда раз в неделю бывает вертолет. Все быстрее, чем пешком». Аникей кивнул. Все вышли из палатки. «Вот, смотри», — показал начальник на гряду высоких сопок. «Зона вертикального распространения растительности. Так, гляди выше. Пусто. Правильно, гольцы. А сами гольцы». Все вершины сопок были в снегу. Светило холодное, ясное осеннее солнце. Сопки блестели, как сахарные головки. «Погода хорошая», — продолжал начальник. «Но этот снег на горах уже не растает, и при дожде вершины будут во льду. Хорошо, что нам остались работы в долинах». «Да, тебе повезло. Ты идешь на юг». «Перевалы еще будут открыты», — сказал Аникей. «Все равно надо торопиться. Ты будешь уходить от снега, но натыкаться на дождь. Главное, торопись. Идем ко мне в палатку, еще по одной. Идем». «Да», — сказал начальник, посасывая конфетку. «Проверь колокольчики». «А мы их все поле с лошадей не снимали». «Вот именно, потому и проверь, не перетерлись ли ремешки. Теперь это твое хозяйство». Провожать к реке вышла вся партия. Тяжело навьюченный караван медленно по мелководью перешел на другой берег. Богатырь, тайга, матрос, орлик, серый и чайка. Аникей остановился, оглянулся. Вслед им махали. Он снял карабин и выстрелил. С базы вверх взлетела ракета и погасла в ясном солнечном небе. «Ну, вот и все. Трогай, Афанасич». Мерно зазвенели колокольчики. Лошади не спеша тронулись в путь. Аникей Марков знал, что ребята будут стоять на том берегу до тех пор, пока последняя в связке лошадь не скроется в зарослях. Потом начальник партии уйдет в палатку, запишет в журнале число и время выхода каравана и на очередном сеансе радиосвязи передаст о выходе группы. Больше о караване партия знать ничего не будет до самого возвращения в город. «Начальнику тоже трудно, остающимся даже труднее», — подумал Аникей. Колокольчики звенели. Решено было идти до самого вечера, без чаевок, тем более, что половина дня была потеряна на базе. Впереди шел Аникей, вел на длинном поводу богатыря. Колонну замыкала чайка, а следом за ней плелся Афанасьич. В его задачу входило следить за всеми лошадьми. Аникей же должен был выбирать маршрут. Пока в лес не углублялись, шли по плесам, по воде. Река тут мелкая. Затем свернули в распадок, пошли вверх по ручью. Места, по которым двигался караван и где вообще работала партия, были самыми райскими на Чукотке. Здесь, в Приполярье, росла красная смородина, жимолость, княженика, голубика, брусника, шикша. Здесь встречались почти все материковские деревья,